Глава 5. Малый каботаж. Часть 1. В мире не существует тайн. Никаких. Бермудский треугольник, египетские пирамиды, теорема Ферма, золото КПСС, куда деваются деньги и откуда берутся клопы – все известно. На каждый вопрос есть ответ, только все буковки вопроса собраны вместе и выстроены в ряд, как взвод на поверке. А буковки ответа рассыпаны, бог знает где. В том-то и дело, что все знает только он, ибо всеведущ, потому и всемогущ, и потому же всемилостив. Все понять – значит все простить. А вот нам, грешным, не до всепрощения. Нам бы сначала понять, выковырнуть одну буковку ответа, потом вторую, третью. Над теми горбатимся, как ученый у микроскопа, как экономист за компьютером, как алкаш в пивной. Этому не до буковок, он хочет прозреть все сразу и прозревает, только утром не помнит, что он вчера прозрел. Или вот, как я с трубачом, лежа в траве под апельсиновыми деревьями, со светящимися в темноте плодами и не отрывая глаз от окон, на втором этаже небольшого отеля, в котором жил резидент. Он позвонил, как я ему и велел, на следующий день. На этот раз мы не лопухнулись. Трубку взял док и попросил перезвонить через 20 минут. Номер, с которого был звонок, не совпадал с давешним. Первый раз он звонил из бара «Бейрут». Это мы выяснили по телефонной книге, позаимствованной мухой в одной из телефонных будок на набережной. Второй звонок был из кафенесса в районе порта. Это такие старинные киприотские как бы трактиры, где мужское население деревень проводит свободное время за чашкой кофе, чаем с паджеа или рюмкой местной самогонки зевания. При этом женщинам разрешается заходить в кафенес только когда там выступают бродячие кукольные театры – карангиозис. А в остальные дни женщины, особенно молодые, обязаны обходить кафенес по соседним улочкам. Об этом нам рассказала гид эрвояжа Анюта во время коллективной прогулки по набережной. Следующие два звонка, каждый с интервалом в 20 минут, были сделаны из автомата на набережной. В этом смысле Кипр был вполне западным государством. В отличие от безымянных российских таксофонов, каждый автомат имел свой номер. По нему тебе могли даже позвонить, если, конечно, заранее договориться, возле какого автомата ты будешь, и знать его номер. Звонить друг другу по уличным таксофонам мы не собирались, но номера всех автоматов записали. И когда стало ясно, что резидент движется от припортового кафенеса в сторону Бейрута, я послал в бар муху, чтобы он попытался засечь там человека, который будет материться в телефонную трубку. В ожидании звонка мы сидели в моем апартаменте Z и смотрели телевизор. Из Никосии передавали парламентские дебаты в связи с депутатским запросом о кровавой бойне на вилле Крион. Анюта, заглянувшая к нам на огонек, переводила. Она была родом из Мариуполя, мать была гречанкой, учила детей языку своих предков. Анюте это негаданно пошло впрок, когда самостийную Украину, особенно ее промышленные районы, захлестнула безработица, и народ, кто пошустрее, брызнул оттуда по всему свету, от Штатов и Австралии до Израиля и Кипра. Вернее, не переводила, а пересказывала. Но и без пересказа было видно, что страсти в парламенте так накалились, что депутаты вот-вот начнут хватать друг друга за грудки. Совсем как в нашей Госдуме. Оппозиция требовала немедленно ввести визовый режим, чтобы ограничить проникновение на территорию республики криминальных элементов из России и СНГ. Депутаты от правящей партии протестовали. Это резко сократит поток туристов, экономика Кипра будет ввергнута в пучину кризиса, как это было 20 лет назад во время вооруженного конфликта между греческой и турецкой общинами. Чем дебаты закончились, мы не узнали, потому что раздался телефонный звонок. Я взглянул на дисплей ООНа. Звонили из бара «Бейрут». Док взял трубку. «Алло? Сержа?» «Секунду», — кивнул мне тебя, приятный женский голос. По моему знаку артист, трубач и боцман подхватили Анюту и увлекли ее на вечернее купание. Док передал мне трубку, убрал у телевизора звук и взял в спальне трубку параллельного телефона. Материться резидент не матерился, но в голосе его звучало нескрываемое раздражение. «Я пытаюсь связаться с вами уже 2 часа». «И что?» – спросил я. «Дать вам отчет, чем я был занят? Докладывайте». «Губерман Ефим Осипович, 64-го года рождения, москвич. Отец – адвокат, мать – врач-стоматолог. Семейное положение – холост. Закончил МГУ, журналист-международник. Свободно владеет английским, говорит по-немецки и по-французски. С 86-го года – пресс-секретарь Назарова. Руководит службой внутренней безопасности компаний и банков, входящих в концерн Назарова. В 87-м году привлекался к уголовной ответственности за незаконные валютные операции по 88-й статье УК РСФСР. Дело было прекращено из-за недостатка улик. Неоднократно выезжал в США, Англию, Швейцарию, Францию. Последняя поездка в июне этого года в Германию, в Гамбург. Это все». «Все?» – возмутился я. «Вы что, информацию получаете в районном отделении милиции?» «Это все, что вам необходимо знать», — ответил резидент. Довольно нахально ответил. Не то чтобы с открытым вызовом, но и не без этого.